Глава 13. Пройдемся по набережной. В старой Гагре она довольно красива. Или поедем домой? Марк обнял меня за спину и подтянул к себе. Улыбаясь, я запрокинула голову, в ужасе округлила глаза и заныла. Нет, только не прогулка. Мои бедные ножки просто не выдержат. Я за всю жизнь не танцевала столько, сколько за один сегодняшний вечер. Марк довольно засмеялся. «Это точно. Ты порвала танцпол. А говорила, что разлюбила танцы, врушка. Обязательно вернемся сюда через несколько дней. Ты божественно двигаешься, Даша». «Скажешь тоже». Я смутилась и попыталась отодвинуться. «Просто ты бессовестно напоил меня. Вот я и пошла в разнос». Марк только плотнее прижал меня и занырнул горячими ладонями в вырез платья на спине. Погладил лопатки и поднялся на шею, забираясь пальцами в распущенные волосы. Обхватил затылок и надавил, заставляя мое лицо приблизиться почти вплотную к своему. Ставшие в свете луны и фонарей почти черными глаза оказались совсем близко, затягивая в бездонный омут чего-то запретного и притягательного, плещущего на дне его зрачков. Щеки осторожно коснулись теплые губы, и цепочкой влажных прикосновений прошлись к подбородку, заставляя меня все сильнее запрокидывать лицо, подставляя его поцелуем. Требуя прижиматься низом занывшего от желания живота к горячему мужскому телу и почти стонать от восторга, ощущая его откровенное возбуждение. «Я же предупреждал, что собираюсь соблазнить тебя, Даша. Даже не надейся, что я передумал». Марк слегка прикусил мой подбородок, заставив вздрогнуть от удовольствия, и скользнул тяжелым, горячим дыханием по губам. «Поедем домой?» «Да, надо ехать. Уже поздно». Прошептала я, забыв, как дышать, и теряя остатки разума, когда мужские руки сжали мои плечи. Спустились к локтям и перебрались на ребра. Стиснули их и коснулись груди, через тонкую ткань платья, обводя подушечками больших пальцев возбужденные, до боли затвердевшие соски. «Марк!» Я нервно дернулась и попыталась убрать его руки. «У тебя красивая грудь, Даша». Марк наклонился и поцеловал меня в обнаженное плечо. «Поехали, иначе я начну раздевать тебя прямо здесь». «Эй!» Я толкнула его в плечо. «Если это желание, которое я тебе должна, то ты обещал, что не будет никаких раздеваний». «Это мое желание, Даша, не твое. И я выполню его сам. Я обязательно раздену тебя так, как мне хочется. Поехали». Прижавшись друг к другу, мы сидели на заднем сидении старенькой, жутко тарахтящей Мазды, везущей нас в гостиницу, и слушали рассуждения усатого водителя о политической и экономической обстановке в мире. На предложение Марка вместо разговоров внимательно смотреть на дорогу, джигит страшно оскорбился и, подняв указательный палец, выдал. «Слушай, дорогой, как можно ехать и не говорить с хорошим человеком, а?» Марк засмеялся, обнял меня за плечи и зашептал на ухо злодейским театральным голосом. «Придется слушать, раз мы такой хороший человек». Нырнул ладонью под тонкую лямку шелкового платья и принялся кончиками пальцев выводить узоры по моему плечу и шее сзади, заставляя волоски на коже вздыбливаться от удовольствия. Возле гостиницы Марк сунул таксисту деньги и, не обращая внимания на его попытки продолжить обсуждение прошлогодних цен на мандарины, потащил меня из машины. «Даша, бежим отсюда, иначе я на нервной почве пожелтею, как тот мандарин!» Взявшись за руки, мы с хохотом кинулись прочь от продолжающего говорить про цитрусовые таксиста. Чем ближе мы подходили к дверям наших с Марком номеров, тем сильнее холодело у меня на душе. И тем больше я нервничала, понимая, что сейчас должна буду сделать выбор. «Даша». Мы остановились, и Марк развернул меня к себе лицом. «Посмотри на меня». Я напряженно застыла, боясь пошевелиться и поднять на него глаза, потому что точно знала, что если Марк будет настаивать, я соглашусь на все, что он захочет. Поддамся его словам и прикосновениям, от которых у меня плыла голова и все таяло внутри. Соглашусь, даже если потом мне будет очень стыдно перед Пашей. «Даша», — снова позвал Марк, — «я хочу, чтобы ты провела эту ночь со мной. Ты мне очень нравишься, очень. Но если для тебя это сложно, я не буду торопить». «Марк, я...» Я, наконец, подняла к нему лицо и, запинаясь, проговорила. «Наверное, пока я не могу». Теплые ладони обняли мое лицо, губ коснулся поцелуй. «Я подожду, Даша». Он тяжело вздохнул и убрал руки, оставив ощущение пустоты и какой-то отчаянной безысходности. Подтолкнул к моим дверям. «Иди, Даша, а то моя сила воли может подвести». В номере я устало облокотилась на стену и закрыла глаза. «Дура! Какая же ты дура, Даша!» — произнесла в полголоса. Отлепилась от опоры и медленно побрела к окну. Прижалась лбом к прохладному стеклу и тоскливо повторила. «Ты идиотка, Даша! Правильная, пристойная, трезвомыслящая идиотка без грамма романтики в душе!» На столе пиликнул телефон. «Наверное, Паша все-таки вспомнил про мой день рождения». Пришла унылая мысль. Я неохотно взяла трубку в руки, разблокировала экран и открыла СМС. Долго всматривалась в полученную фотографию. Изучила сообщение под ней. Вернулась к фото. Увеличила и прочитала на нем каждое слово от первой до последней буквы. «Ты идиотка, Даша», — повторила равнодушно. «Тупая, доверчивая идиотка». Бросила телефон обратно на столик и вышла из комнаты. У двери номера напротив на мгновение замерла, успокаивая дыхание. Затем подняла руку и решительно постучала.